Как раз мы говорим об этих братьях. А о ком это? Это был Саша Нефедов, наш друг и брат. И еще один брат, с которым мы по прошлой жизни там хулиганили. Леша, да. И они раз подъезжают на машине. И такой ветер там поднялся, и холодина. Раз, давайте мы вас подберем. Подобрали нас. Мы говорим, куда пойдем кушать? Сидим, думаем. Туда, сюда, туда. Владивосток, ну представьте, столица. Ну поехали туда, ну поехали. Приехали туда, и Гена говорит, надо бы это. И тут сам Роман заходит, брат. То есть Руслан, брат, и его сын Адам. И они так идут, хоп, к нам. Ну вот кто? Раз мы сели, давай обедать, общаться. То есть чудеса уже пошли. Но что интересно, то есть мы, конечно, волновались. Когда мы сели на самолете, вы представляете, заходят двое полицейских и говорят, оставаться всем на местах, проверка документов. Я на Гену смотрю, думаю, ну все, еще одного к Шамилю отправляю. И они мимо проходят, мимо прошли, кого-то забрали другого. Я думаю, нормально, слава Богу. Но вы думаете, этим закончилось? Мы когда назад летели, через Москву, меня пропускают, его арестовывают. Все, забирают. Нету, все, это прибавило мне несколько седых волос и радости. Час продержали, оказалось, у него в паспорте была там это, порвалась, и он решил заклеить. Я говорю, ты что наделал вообще? Ну, в общем, выпустили. Слава Господу. Так вот, мне вот понравилось, что Вова говорит, что вот полиция подозвала его, и вроде бы оставить трубку, это, да, мы в послушании, но кто больше, правда? Сыны Божьи больше, да, и он говорит, что же я буду с пастырем оставлять беседу. И он продолжил. Правильно, мы не должны прогибаться, то есть мы должны уважать власть и закон, и все, но мы должны показывать, что ты выше, мы должны подняться на этот уровень, ты выше. То есть поймите, есть земная власть и есть Божья. Мы где пребываем с Иисусом, как вы думаете? Мы в Боге уже, да? Мы с Ним в духе, да? Мы благословлены. И мы молимся, да, за власти. И мы, то есть если у нас расширится, что по молитвам твоим это двигается или что? Или нет? Мы типа за власти в каком это, чем мы молимся за них? Мы верим, что мы сдвигаем какие-то сферы? Вообще, как христиане. Да? А что молиться тогда? Да? Мы верим, что... Ну, хорошо. Слава Богу. И то, что он говорит, вот, да, Саша был сегодня тоже в телевизоре, слава Господу. Не осуждаем их, правда? И это прекрасно, потому что человека вот держат, да, в заложниках, правда? И ты делаешь захват просто, ты туда приходишь и делаешь захват. А представьте, вот как в армии, ты приходишь за кем-то, спецназовец, представляете, вы там в костюме, да, черные цвета, пробрался к врагу, шик заходит, там сидит связанный, а ты ему, ну вот, слушай, как ты, вот так, и вот он уже, вытащи кляп мне изо рта, раз, давай, валим уже, сейчас придут и тебя вместе со мной тут уберут, правда? Нет, ты его берешь и на выход, правда? Ну, мы что и делаем, слава Господу. Я тоже хотел поделиться немножко и словом это. Саша, найди мне Библию, пожалуйста. Я продолжу, что вот мы там на самом деле находились на конференции, вот послушайте, реально, и вот там вот выступал, допустим, брат Родион, вот Синтия знает его, Саша тоже знаком уже часть. У них служение в Украине, да, в Украине, где эту территорию делят, да. Вот представляете, там идет война, а люди туда едут раздавать хлеб, детям эти книжки, Библии, свидетельствовать, говорить об Иисусе, солдатам тоже заодно проповедовать, которые на блокпостах там задерживают их, им говорить, что они приехали. Представляете? Потом свидетельствовал брат Женя, Да, он в Крыму служит. Это началось в Крыму сколько там? 2 с чем-то года, да, там тоже война вот эта. И они туда едут. То есть они слышат, где война, и они туда едут. Это там с ним один друг, мой брат, Вася его зовут, Вася, он с Хабаровска. Мы, ну, тоже там был помладше, хулиганистый такой. У него, он женился на дочке одного мафиози, он живой, тоже покаялся сейчас, мы там вместе хулиганим. То есть она родила 2 года назад. Там в Крыму боевые действия, она только родила, и они собираются и едут. Ну как такое безумство? Ну как? Представляете? А у них такой дух Иисуса. У них жизнь Иисуса. А вот у меня не настолько еще, понимаете? И знаете, что происходит со мной? Я не буду вам лукавить, я вам скажу честно. Вот я сижу вот так на первом ряду, а я не в теме. Вот не там. Знаете, что происходит? Начинается вот это. Не Иосифов ли ты сын? Не плотника ли это сын? Вы понимаете, о чем? То есть я начинаю защищать свое вот это вот наготу чем-нибудь. Представляете, вот что церковь делает вообще? И вот слава Богу, что я с этим борюсь. Вот я и благодарю Бога, что с Геной произошло вот эту вот операцию. Он после второго служения вернулся там нас в особняке, остановили, забрался в угол, как ребенок, которого обидели, которому сказали, который Бог сказал всю правду про тебя. Он спрятался и говорит, я никуда не пойду. Я захожу, пойдешь. Пришел эти побриться и думаю, Господи, дай мне мудрость. У меня мысль, что Гена, сейчас я его пойду не в Тель-Авиве, а во Владивостоке по улицам искать. Он сидел, напугал меня. Я вышел и говорю, Гена, Бог нащупал твой больной зуб. Только дай ему вырвать. Ты вечно будешь с ним ходить. Помоги ему. Пошли. И он пошел. И Бог вырвал этот зуб. Вы представляете такие служения, где Бог тебе говорит. И что происходит с нами? Мы закрываемся и прячемся в угол. Только не лезь в мою жизнь, Господь. Как он говорит, я думал-то, я еду что-то там на литургию. Давайте я буду так. А оказалось не так. Там Бог проявил себя. Более того, если он тебя избирает, куда ты от него денешься? Если он хочет тебя послать в бой, и он хочет тебя вооружить, ты говоришь, пошли меня, Господи. Он говорит, ну на вот тебе. Шлем там, броня, держи. Нет, мне это не надо, я сам. А Богу надо так. Я за себя говорю, слава Богу за церковь, за нашу, что я могу здесь поговорить, как дома. Да? Вот мы с женой разговаривали вчера. Я люблю говорить свои примеры, потому что я вас в свой дом вожу, как Иисус. Они говорят, где живешь? Пойдем, пойдем. Я не лицемерю перед вами. Как живу, так вы знаете все. Вы бываете у меня, а я у вас днями и ночами, и мы все вместе. Вот я с женой пришел, и вот мы общались, говорили, и вдруг меня Дух Святой повел, и я говорю ей, послушай, жена, ты думаешь, ты служишь Господу? Вот писав письма, занимаясь бухгалтерией, да? Она же служит Господу. А я говорю, а чем ты отличаешься от другого бухгалтера, который, ну, мирской, не слушает Бога? Чем? У тебя те же часы работы, та же получка. И все? Что еще? Я, чем отличаюсь я от другого учителя в школе? собрал вас, рассказал, как жить, морали наставил. И все. И я называю это «служу Господу». Вы знаете, есть учитель, который не курит, не пьет. Да что учитель, ты подойди к офицеру боевой армии, настоящему, он тебе скажет, сколько ты спас людей. 10. А я 2 взвода вывел. Так кто выше? А я служу Господу. Как? Ну вот я прихожу раз в неделю, вот полчаса прославил его. Пойдем со мной? Куда? Я сегодня хочу сказать о пробуждении. То, что мы были, я понял. Это братья стоят в пробуждении. Теперь послушайте, пробуждение есть одна ошибка, что мы думаем, вот как мы молимся, Господь, сделай пробуждение в Африке, да? Или как там, в арабском мире. И вот мы думаем, сейчас там раз, и пробуждение началось. Как мы так это, кто нас этому научил? Я пересмотрел всех библейских пробужденцев, всех библейских героев, всех исторических. И Бог мне дает сейчас понимание. Знаете, вот когда я даже говорю слово «пробуждение», дух религиозный, он начинает. Только не это. Он знает. Я сейчас скажу, почему. Пробуждение, оно начинается с тебя. В церкви. Не там. Теперь смотри, когда пробуждение начинается, тогда твое Евангелие изменится. Тебе не надо будет затаскивать людей в церковь. Они сами услышат. Где костыли выкидывали? Где чудеса? А ну-ка покажи мне. Приходит. Вот это Бог. И будут их сопровождать сии знамения. И это дается той церкви, которая несет Евангелие. Ну что, я говорю какие-то, что я говорю что-то не то. Знаете, с женой прихожу домой и начинаю. Шире, ты если одна пойдешь на улицу, тебя собьет машина. Мне жена, тихо, не говори. Почему? Ну ты же меня заденешь. Почему? Ну я дверь не закрыла, она на улице. Так с тобой проблема, что ли? Ну не говори, она увидит, что со мной проблема. Нормально. Знаете, мы с Геной встретили одного брата. Я говорю, какое откровение у вас в церкви? Мы хотим создать семью там. Ну знаете, такие лозунги. Я так на него смотрю. Я говорю, я тебя 3 года назад встречал, ты мне то же самое говорил. И что? Хоть один пришел? Нет, ну мы же еще хотим, но мы настолько... несостоятельный. Я говорю, послушай, брат, а у тебя, у самого в семье-то в порядке все? Нет, но мы вот хотим. Я говорю, а ты мне скажи, может, ты знаешь кого-то, у кого порядок просто идеальный. Ну вот, что вы хотите, семью создать, давай-ка разберем. Ну давай, говорю, назови хоть одного. А вы мне назовите сейчас. Хоть одного, у кого порядок идеальный в семье. Ну вот, ну кого, взять кого-то, нет, из вас? Давай, Тамара Шиман. Тамара Шимана мы будем взять в церкви, как у вас дома. Ты хочешь такого? Аминь. Ну вот я именно сейчас, вот так вот как. Ну, я имею в виду, что вы не ругаетесь, у вас идиллия. У кого не бывает. А вот в церкви мы сделаем, что не бывает. Вот так. Вот дома ты ори, не ори, а в церковь придешь, веди себя. Ты где находишься вообще? Ты на святом месте. Ну-ка масочку на лицо. Проблемы? Молчи, не говори. У тебя все хорошо, как и у меня. Ну вы понимаете, о чем я говорю, нет? Я вижу, что вы понимаете. офисная жизнь. Вот, а как это добиться? Я вот молюсь, жду, когда меня накроет. И я буду это делать. Вот Рони сегодня сказал на прославлении, что он сказал? Вот прославление, да? Ну хватит вести себя пассивно. Включитесь, зажгитесь, кричите, танцуйте. Так же он говорит? То есть что это говорится? О чем? Активируют, ты должен сделать что-то. А я нет. Вот давай, Вова будет вот прыгать тут один. А мне Бог не сказал, знаете, еще есть. А мы все будем сидеть и ждать. Так. Так. Нет. Была ж просьба, давай. Вот шире у меня. Я хочу учиться. Ну хорошо, что надо сделать? Иди. Правда? Нет, я буду сидеть, ждать, пока за мной не приедет машина. И не отвезут меня. Ты что-то делаешь? И так в отношении всего. Братья, нам и сестры, нам надо прославление сделать. Значит, надо репетировать? Нет, мы будем ждать, пока нас накроют и начнем играть. Это магия какая-то, похоже. На магию. С той жизни такое вытворяли. Ну давайте я зачитаю, а то можно же сказать, что я не зачитал Слово Божие вообще. И все пропало. Лука, 4 глава. Знаменитая история. У Луки тут, вы знаете, что я сейчас хотел зачитать? Оно во всех четырех Евангелиях об этом написано. Что интересно, что-то может быть в одном, в двух, трех, а это во всех четырех. И это нам говорит о том, что это важно, правда? Все четыре евангелиста об этом уточнили. Лука, 4 глава. И вот 16 стиха. «И пришел в Назарет Иисус, 4:16, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словами благодати, исходившей из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Пока остановимся до 22. Так вот, смотрите, по обыкновению Иисус входит в синагогу. То есть постоянно он входил туда. И вдруг приходит момент, он дают ему свиток, он читает Исаию, знаменитую 61 главу: «Дух Господа Бога на мне, ибо он помазал меня». И продолжает, да? «Положил книгу, сел, и все люди свидетельствуют, что от него исходила особенная благодать», да? И тут вдруг пошло: не Иосифов ли он сын? Почему? Потому что фарисеи, фарисеи, они сидели, и вот его слово, оно было живое. И о чем оно говорило? Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. А что вообще фарисеи делали? Они просто ходили в синагогу. Они, как мы знаем, да, любили сидеть в первых местах, делать свои эти налобные повязки пошире, побольше, кидать десятину, чтобы все видели. Ну вот как я говорю, вот я работаю, служу, У меня кабинет, машина, рабочая машина, своя. Все нормально. Я прихожу в церковь раз в неделю. Ну или два. У меня еще там посередине молитвенный день. Прихожу. И вдруг я слышу вот эти слова. Господь-то помазал Иисуса, Отец, вот делать какие-то вещи такие. И что это слово проговорило к тем людям, которых Бог избрал показать свет всему миру? Что с ними случилось? Оно стало обличать их. А ты ли там? И что они начали делать сразу? Пошло. Не Иосифов ли это сын? Вот знаете, я тоже по мгновению зашел сюда, встал у кафедры. И сегодня я вам сказал, братья, грядет пробуждение. И я знаю, что среди вас у некоторых заскребели кошки на сердце, которые говорят, только не это. Почему? Потому что ты не пойдешь на улицу, нет. Прежде всего тебе придется разбираться с собой. С собой. Вот где. Хорошо, что у нас в церкви несется проповедь частенько о смирении, о кротости. Вот где Бог начнет тебя смирять и давать тебе кротости, и обрезать от всего мирского, где ты находишься. Тратишь ли ты время свободное с Ним, или ты смотришь сериалы? Пошел ли ты навестить кого-то, кто умирает, или ты лежишь на диване, нога на ногу? Вот это и есть пробуждение. А не то, что Господь, сделай пробуждение в Африке. И это взяли, знаете кто? Кому легче? Кому легче избежать действительности? Вы знаете, звонит человек там, помолись за мою маму, ей плохо. Ну, помолюсь, помолился, и все. Религиозно помолился. Он даже забыл, что иногда Писание говорит, мерзость для Господа тот, кто отводит свое ухо от Писания. Его молитва – мерзость. А может и такое быть? Почему нет ответа на твою молитву? А что охота сказать? Да нет, это с ним проблема, он грешен. Знаете, мы... Когда летели назад, с нами сидел один парень, и он пил и плакал, пил и плакал. Как вы думаете, что это такое? Это ключ, правда? Ключ, потому что написано, что нам Писание говорит, лучше быть в доме плача, правда, чем в доме веселья. Горе у человека, значит, Бог должен прославиться, правда? И мы там, как раз было открытие школы миссионерской, и мы тоже были там с Геной. И вот знаете, это не просто школа миссионерская, у братьев открыта школа, куда тот, кого отправляли на миссию, и он был оторван от материнской церкви, и он подсох, возможно, немного, его съели какие-то трудности. И у них есть школа, куда ты можешь оттянуться. Представляете, как развито? То есть они не бросают. Просто выкинули тебя и бросили. Да? Нет, давай назад. Очистись, омойся опять. Перепрошейся и двигайся снова. То есть мы были там на школе. И там рассказывали о Корее, о Северной. Вы представляете, мы там вот находимся с Геной. А там, вы знаете, сейчас большие неприятности там, да, в Корее начались. Там американский флот приехал, наш подтянулся, и там такое брожение. И вот о Корее рассказывают. И мы летим когда назад, а кто-то молится вот о Корее, о Северной. Вот о нас, о России молились когда-то, чтобы коммунизм распался. Молится ли кто-то? Братья евреи и сестры. Ну, я могу спросить это. Ладно, язычникам как бы неведано. Но нам-то Бог сказал, Вы свет миру? Или мы сделали Бога бытового? Господи, спасибо тебе за еду. Господи, разруши эту пробку на дорогах. Господи, дай стоянку, а то где же я буду? Ты же сказал, праведник не будет нуждаться. Не так что? У меня так же. У Марины не так. Слава Господу. Аллилуйя. За народы молись, Марина, что раз не так у тебя. Так вот, и он говорит, представляете, бизнесмен поехал в Корею, что там у него, я не знаю, а его арестовали и в тюрьму кинули, без объяснений. И он там сидел, я говорю, а чем там кормили? Рис и эту чимчу корейскую, острую капусту. И он плачет, представляете, пьет и плачет. Просто жесть. Говорит, что со мной случилось? И я ему говорю, а ты кто на меня? Пьяный. Ну, он сидит как бы нормально, в туалет идет его вот так вот. Как Гена говорит, как он напился? Я говорю, а он стакан вина, еще стакан, стакан. И накирялся так нормально. Пиво и вино вот это. Так, и он говорит, в Корее. И вы понимаете, я для себя думаю, опа. Ну, для меня это знак. Что-то тут это. И я ему говорю, слушай, а у меня это же брат во Христе в Москве, а он с Москвы, Дима, а он кореец. И я думаю, нормально, я его сейчас в церковь отправлю, да-да-да. Спрашиваю, ну а как ты сейчас с корейцем-то? Он говорит, я их просто рвать буду, где увижу, там буду. Я говорю, ну нельзя же так, ну они же ни при чем. Это же народ, это власти там, они-то при чем? А ну давай прощай. Давай помолимся. Он хорошо начал. Отче наш, ежеси на небеси. И забыл. Я говорю, да подожди ты, ежеси на небеси. Давай уже по-русски, кончай ты. Ты, говорит, хоть понял, что сказал? Нет. Я говорю, я не. Давай-ка по-русски. Отче наш. Мы с ним зачитали. Я говорю, а ну-ка, кайся, проси прощения, оставляй всю Корею. Он все это, ну, оставил. И он говорит, ты кто такой вообще? Я говорю, пенсионер. Он говорит, да кончай гнать-то. Ну, видит человек. Я ему говорю, я сын Божий перед тобой. И Бог меня послал к тебе вот сюда, в самолет, чтобы ты вот этот груз снял с своего сердца и выкинул. Ты же, я говорю, будешь ходить с ним тяжело. Но вы бы видели его глаза. Он просто, ну, человек в шоке. Он говорит, я понимаю, я знаю, да, да. И как по привычке давать-то, ну, как в миру, отблагодарить, не знаю. Он мне стал сувать деньги. Я ему говорю, не надо. Он мне, короче, засунул в карман денег. Я говорю, Гений, вот видишь. А я, у меня как раз закончились. Я думаю, визой надо пользоваться. Неохота, не люблю визой. Я говорю, видишь, Гена, Бог сказал, ни о чем не беспокойся. Ты, главное, иди и все. И мы, когда остановились на самолете, мы пошли, и мы увидели, насколько он был пьян. Он просто был пьян в дупель. Он шо, идет и падает. И я ему говорю, ничего себе, а ну давай цепляйся. Я его вел на себе, а там еще полиция, он еще буянит. Там. Я говорю, тихо, на эскалаторах, он с этим чемоданом, он три раза чуть не убился, представляешь, с эскалатора упасть, с железной. Мы его вывели, и там его люди встречают. Мы его я позвонил, телефон, передали. Но он просто, я взял у него телефон, говорю, выйду на тебя потом и направлю его в церковь. Вот такое вот чудо произошло. Слава Господу. И, конечно, во Владивостоке я встретил одного из бывших с мафии своей. Он еще живой, у него заводы, пароходы, там все дела. И, а теперь такое положение начинается. Там боевые эти войска передвигаются, как у нас в Израиле. Но в Израиле-то мы привыкшие, а в России, представляете, колонны с танками, там армия, все. Они немножко неудобно себя чувствуют. И я ему говорю, своему другу, но сейчас вот как жахнет, и куда ты со своими миллионами? Никуда. И потом у меня была ночная молитва, 3 часа ночью, там у них есть цепочка такая, Может, мы тоже подумаем, как это сделать. О, слава Господу, что да, да. Вот, да. А еще я слышу в духе, нет, нет, только нет. Вот это, да, да, еще я слышу, нет, нет. Это, вот, еще да. И на твою да еще нет, я услышал, Марк. Ну, наша да, Вова, ну, скажи-ка да. Все, да, 4-3 счет, сейчас, пока не слышу. Вот, 5-3 пошло. 6-7-3. Во, во, 8-3. Мы выиграли, хорошо, все, берем. Так вот, и я там молюсь, и мне раз СМС. Представляете, ночью. И один друг тоже, который жив остался, алкоголик там. Я, говорит, хочу пойти в Хабаровске, в церковь, и взять с собой друга. И я туда пастырши, там Инесса пастырши, наша сестра, да. И я ей звоню, вот так и так, давай. Она мне присылает фотка, где лев там добычу просто хватает. Будем брать. Я говорю, давай, бери и все. То есть Бог чудесно, то есть работал тоже по спасению людей и по его, по исполнению воли. Так вот, о пробуждении. Видя несоответствие в церкви, такие как неистинность в поклонении. Есть такая тема. Приходишь, играют, и ты, ну, не понимаешь, что от тебя надо, что требуется от тебя. То ли плясать, то ли петь. Толкование слова религиозно. Знаете, вот я вам сейчас расскажу. Я учился с Денисом, я полностью знаю, как это построение проповеди сделать. Знаете, гомилетика, экзегетика, все эти слова. То есть 10 минут ты должен рассказать что-то интересное, чтобы втянуть людей туда. Потом переходишь к проповеди. И ты берешь золотую середину, находишь, и ключевое слово. Допустим, мне надо повести вас, ну, рассказать о страхе Божьем, да? И вот я вам сейчас расскажу. Возьму кусочек текста, и там будет слово ключевое, страх Божий. Теперь я открою Писание в другом месте и расскажу вам, что же это значит. Потом я расскажу еще одно местописание, где это же написано, и пойду домой. А сам, придя домой, я открою телевизор и буду смотреть сериалы. Вот так я вам рассказал о страхе Божьем. Ну, правда, как написано, как оно есть. А сам вот живя вот так. Что это называется? Религия. Лицемерие. Вот то, что мы здесь остановились. И теперь эти люди, фарисеи, сказали, не Иосифов ли это сын? И теперь дальше, 23 стих. Он, Иисус, сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. До 30-го. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо, 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. 28 стих. Все в синагоге исполнились ярости. Тут они говорили все засвидетельствовали в 22 стихе и дивились словам благодати. Но ты, Иисус, дошел до вот этой степени, зачитал Писание, ну все, нормально, ну написано, ну ладно, ну там обличились чуть-чуть, ну не без греха, кто ж там, ну... И когда он начал говорить дальше, растолковать, они пришли в ярость. А он два примера им рассказал. Да? Два примера. Как Илия пришел кому? В Сарепту, да? И ко вдове. И этом военачальнике, который был прокаженный. То есть вообще не про них. Даже задел. Но что он этим высвобождал? Что Бог, то есть пророк пришел к тому, кому его послал Бог, к тому, кому Бог хотел, то есть избрание. И когда он говорит об этом военачальнике, что он сделал, когда он услышал, что он прокаженный и так далее? Что он сделал? Он сделал то, что ему говорилось, правда? Да, он 7 раз окунулся. То есть и отклик. Иисус в этих поднял в 2 примерах избрание и отклик. И сделать. И после этого все пришли в ярость. Но вот сейчас я поднял ту тему, что если делать пробуждение в церкви, о чем? Тебе придется вместо просмотра телевизора пойти на ночную молитву. Готов ли ты? Слава Господу за вас. Вместо лицемерной жизни, когда тебя никто не видит, раскрыться. Готов ли ты? Вместо того, чтобы прятаться в угол, когда Бог нащупает твой больной зуб, выйти к нему и сказать: вырви это, удали, в конце концов. Я устал с этим жить, мучиться, убеждать себя, что все нормально. Только мясо не есть, главное, на эту сторону, на другую. И не болит. Выйти и сказать: вырви, конечно. И тут написано, после этого все они пришли в ярость. Святость и кротость. Вы знаете, что кто у нас был самый кроток? Написано. Моисей. Ну, конечно, Саша, молодец, Иисус. Ну, библейский герой, да? Моисей. А Бог ему сказал, что у тебя дети будут через там какой-то, да? А Бог ему сказал в промежуток времени, что оставь все, выйди. Но мы же понимаем, что его кротость была перед Богом, да? Так вот, смотрите, еще есть такое, тоже встречали брата, то есть спрашиваю, какое у вас видение в церкви? Мы очищаемся. Для чего? Ну, чтобы выйти. А, да? А почему так долго? 5 лет очиститься. Ну, а как мы выйдем? Мы же грязные. Ну, а как ты будешь говорить человеку, Бог тебя любит, если сам ты, ну, ага, нормально. Ага, а теперь, подожди, я думаю, а я же, приходя на служение, вот сегодня мы были здесь, мы что, не освящались? Вот во время молитвы, вы молились, да, вроде? Ну, вот вы помолились, да? Теперь... Значит, ты помолился, теперь что? Я могу идти? Правда? А теперь по дороге, чтобы идти, вот они так и говорят, я уже собрался и пошел. И вдруг я встречаю брата, у меня раз, вот так, куда прешь? А я ему, ах ты, козел. Ой, опять я нечистый. Опять мне надо ждать следующую неделю, чтобы прийти в церковь и очиститься. Или позвать пастыря, чтобы помолился за меня и отмолил меня. Вы представляете? А брат ему говорит другой. Слава Богу. Да ты, говорит, лентяй. Ты скажи правду. Он раз и что тут? Исполнился ярости. А потом и говорит, ну вот видишь, я уже в ярости, мне надо теперь идти на собрание и снова очищаться. Вот так мы и чистимся. Пробуждение. Это говорится о том, что братья и сестры, вот сейчас есть народ, его у меня пришла рассылка, киреняки вроде, я сейчас буду вот узнать, и мы это, может, начнем в церкви молиться. Коммунист так сделал, что забирали детей у родителей, увозили их в эти, в дома, как их там, в детдома, отучали от культуры ихней, от языка, в тюрьмы сажали, да, убивали людей. Народность живет там, на севере, это нормально, это не где-то на островах, там, на Чукотке где-то там, 4 человека. Народность. Как звери, вот, которые вымирают. Вы представляете? Вы знаете, в Красной книге пишут, вот вид животных, допустим, он вымирает. Да? Даже в миру люди что делают? Начинают, хватит убивать их, защита, что-то там кто-то едет. Вот представляете, я вам говорю, в церкви 4 человека осталось вот одной народности. Пусть Бог, у меня всегда мысль, если среди них женщина, ну что произошло. А потом я понял, род-то через мужа, правда, не галаха же все-таки. Ну, думаю, хоть пусть пойдут, как сыны Вениамина, украдут уже кого-нибудь там и родят уже кого-нибудь в конце концов. Но это же надо их научить, а это же надо кому-то пойти и рассказать книгу судей, да, судей, да? Что там, Вениамин сделали, помните? Осталось их 600 человек, дали им 400 жен, не хватило. Что сделали? Им говорят, идите, там будет праздник, кого схватите, будет жена ваша. Правда? А как они это узнают? Им же кто-то должен прийти, рассказать, открыть Библию и показать. А кто это может? Это ты, еврей и еврянка, которого Бог пришел к тебе, как ко вдове, и ты, как Нейман сириянин, откликнулся. А у другого человека ярость возникла. Пробуждение несет не только покой под облаком, как народ Израиля, да, но и поле битвы, и продвижение. Народ Израиля, он что, сидел под облаком? Он же двигался, правда? И он бился за свою жизнь. Когда Амалек нападал на этих, на, как его, на больных, что вы думаете делал весь Израиль? Ну, он просто тупо шел, да, тупо шел. Как вы думаете, он стоял, он защищал себя и семьи? Потому что они не могли напасть на него, конечно, защищал. И они брали, как шакалы, тех, кто отставал. Но туда они не могли пройти, потому что они были в боевом снаряжении. Так и нам надо быть в боевом снаряжении. Давайте со мной перейдем, и я закончу. Я не знаю, сколько времени уже это. Кто мне подскажет, сколько? А сколько я здесь стою? А? Утомил вас? Римляне. Полчаса? 40 минут. Ну все, тогда я заканчиваю. Сейчас. 40. Римляне. Вторая глава. Друзья, если молиться, начать, а я уберу это слово, пробуждение, чтобы не дергало кого-то здесь. А святости в нашей церкви. Чтобы молиться о святости в нашей церкви и кротости перед Богом. Как вы думаете, сколько это времени займет? Мы иногда ждем быстро. Вы знаете, некоторые молитвы, они были годами, десятилетиями, сотнями лет. Вы помните, некоторые вот эти пробуждения, там в Англии еще, десятки лет. Бог давал людям, которые желали, которые не хотели видеть эту религию, которые устали. Они пришли и сказали: Господи, я устал от этого, я не могу. У меня борьба внутри, я понимаю, что я ушел из одной мафии, меня в другую привели. Да? Или я ушел от чего-то, из Египта какого-то, меня в другой Египет завели. Я не хочу этого. И Бог давал от духа своего этим людям переживать. И как пишет Павел, почему понятно, что у него были молитвы родов за народ свой, за Израиль, за спасение язычников. Если глянуть на всех этих людей исторических, они, если почитать их историю, они годами молились, вынашивали в себе. Господи, они просили, чтобы даже Бог оставил их, потому что это невозможно, когда Бог даст тебе свою любовь и переживания за погибающих, и нежелание жить лицемерно и фарисейно. Взять всех пророков. Хорошо, я не буду касаться людей, потому что сейчас может возникнуть мысль у вас: ты давай по Писанию. Хорошо, я подниму всех пророков вам. Что Бог с ними делал? Он говорит: я не пойду, Господи, ты меня послал. И там даже написано, если на иврите читать, как написано, что ты развел меня практически. Куда ты меня позвал, Господи? Что вот с Геной происходило? У него это происходило. Ты меня привел, у него была тема, что как будто я его в комбину куда-то засунул. Мы так не договаривались. Я увидел Бога вообще другого. Того, который, как любящий отец, видя боль у своего ребенка, он достанет тебя с угла и вырвет. Вот у моей Шири сейчас болит ухо. Папа приехал 3 дня. И я приехал. И что? Помолился раз, и что? Не проходит. И еще раз. И уже 2 дня молюсь. И в детский сад повел. Ухо болит. Иди в детский сад. Я получил от Господа, что они должны увидеть твое больное ухо. А когда ты придешь здорово, они тебя спросят, что случилось. А ты им скажешь, доченька, что Бог тебя исцелил. Что папа с мамой за меня молились, и Бог исцелил. Так я и сказал. Ты безумен, Олег. Ну что вы хотите? Я сяду здесь и буду сидеть, играть с вами в театр. Хотите? Ну давайте все начнем играть в театр одного человека. Вот буду вам сказки рассказывать, как жить. Пророки, они сидели, Бог ему говорит: а ну-ка давай-ка, еду себе вари на этом накале. Господи, я не едал такого, помилуй. Ну хорошо, уговорил, на животном давай, не на своем. Как это? А ну-ка ты, пророк, иди возьми блудницу, сделай детей и назови их такими мерзкими именами. Вы представляете, ребеночек рождается, а у него имя непомилованное. Представляете, это ж там, вы как бы в языческих странах, ты читаешь Библию, как бы, ну, нормально там. А в Израиле, представляете имя? Лерахама. Ну, нормально. Там Иосиф, там, да, Рахель, и тут Лерахама. Ха-ха! Дочь пророка. Знаем твою папку, все лезет сюда с правдой со своей. Вот ему наказание. А, они даже не понимали, что Бог ему так сказал. Что на ней они видели себя, и закрывались, и приходили в ярость, и искали, как бы убить его. Всех. Все были неудобны. Возьмите всех библейских героев. Все неудобны. Авель принес свою жертву, я буду к праотцам обращаться, вообще к основе. Никто никогда не думал такого. Авель принес свою жертву и был убит. Павел только появился, сразу принес смятение. А сейчас, выйди сейчас отсюда и начни говорить, что Иисус Господь. Тебе сказал: стой, Антон, с мудростью на, что ты вторгаешься в жизнь людей? Побьют камнями, ты кончай, ты проблемы нам принесешь, нас закроют. Аминь. Так вот, мы были в том братстве, где они сказали, а мы не будем так делать. Библии попечатать там, печать Московской епархии на каждой Библии. Роман выходит, а где Библия? Понесли печать, стоять, а ну назад. Не будет у нас этого. Не будем мы этого делать. И как интересно, что-то ни полиции, ни милиции. Вы знаете, приезжал к нам брат с этого, Самарканда, с твоего, Влад. Поедем туда как-нибудь вместе. Я ему уже сказал, ждут тебя. На те горы заберемся и покричим там на ваши самые эти. Я видел. Так вот, стало КГБ ходить по всем церквям, а не под Россией, этот регион, хотя и азиатский. И говорит всем, так, мы вами занялись. Не евангелизировать, не это. В общем, давайте, записывайтесь в наше это общество. Ну, не, конечно, негласно. Вы знаете? И мы вам скажем, что делать. И знаете, что стало? Те люди, которые приходили и играли в театр, они сказали, ну зачем нам это, не надо, правда? Ну это опасно. Что это? У меня бизнес, у меня корова во дворе, у меня то. И этих церквей не стало. Все. И этих пастырей офисных, просто они исполняют свой долг, на бумажке записано там, гуманитаркой занимаются, и все. И вот братьев позвали, они говорят, а мы как говорили о Христе, так и будем. И вот наш плод. Вот эти люди умирали и живы. И это не театр. И вы знаете, что сказал офицер? Они сами, разведчики, не любят тех этих подонков, которые то там, то сям, то пришли, то ушли. Вот этих вот людей играются, которые. Они видят. Вы знаете, что любой враг, он уважает другого врага, который на самом деле враг, серьезный, да? Вот ты в боксе выходишь, да, вот Дэн, боксер, ты выходишь, и тебе говорят, это серьезный, у него там столько нокаутов, столько побед и столько, что с тобой случится? Ты подтянешься, правда? Да? Тебе, когда говорят, мы Израиль, мы входим в Газу, что ты сделаешь? Ты подтянешься. А когда я им говорю, братья и сестры, у нас битва с дьяволом за спасение душ. Что мы начнем? Мы растекемся по стулу и будем, накрой нас, Господи, накрой. Очисти мое израненное сердце. А написано, она крайне лукава, испорчена. Только через кровь Христа ты принят, все согрешили и лишены славы Божией. Ты приходишь с дерзновением к престолу благодати только через кровь Христа. Без нее ты так никто. По милости. И вот, и этот разведчик говорит ему, а вот вас я вижу, вы серьезные ребята. А вам мы даем добро, продолжайте. Я не продолжаю. Так вот, Римляне, вторая, с 11 стиха я читаю, ну тут, ладно. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему... Как, кого? Или Бога? Что-то написано? Моему. Ну ты, Павел, вообще, как ты в святой книге себя так выставляешь? Ничего себе. Ты кто такой вообще, Павел? Богом избранный человек. Богом избранный человек. Марк, ты кто? Ты Богом избранный, правда, человек? Ты можешь заявить его так же? Поблаговествую моему. Вот вы были в Тель-Авиве, да? Вы были. Малху, ты молилась, да? Ты, Яночка, будь осторожна. В следующий раз, когда выходишь давать свидетельство, ты там себя пониже, пониже. Чтобы Бог побольше. Себя пониже. Ты кто вообще? Ты кто вообще? Бог спасает. Ты что вообще подумалась по-моему? Ты успокойся. Будь скромнее, и люди подтянутся. Господи, прости. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. А вот тут вот правильно, через Иисуса Христа, как Вова говорил, мы не пришли туда судить. И вот когда они плакали по вашим молитвам, да, эти люди, вот Бог их и судил. И Он нас взял с вами в свой удел. Он что, не может сам спасать людей? Ну, может же, правда? Мы-то для чего? Но Писание-то говорит. Иди. То есть, значит, мы в партнерстве движемся? Я и Бог. Так? Значит, Бог говорит, значит, ты должен сделать. Бог избирает, приходит, но ты должен открыться. В тебе должна активация, братья, как Рони сегодня говорит, братья и сестры, давайте встанем, правильно, прославим, что вы сидите. И вот я говорю, давайте это. А мне Бог не говорил. Да понятно. Ну что тебе Бог сегодня сказал? Да ну вставай, а ну прыгай. Ну нет, ну ты это сделал. Почему? Потому что тебя попросил брат, и он знает, что делает. И вот я тоже знаю, что я делаю. Я прошу тебя, брат и сестра, включи активацию, встань в молитву, начни молиться о своей чистоте, о кротости перед Богом, убрать все лишнее из дома, чтобы случилось пробуждение у нас. И теперь смотрите, что дальше. Вот ты называешься иудеем, ну это к нам, да, мы не будем вот это, вот к нам. Слово Божие живо и действенно, да? Вот смотрите, вот ты как читаешь вообще, вот сижу я дома, вдруг читаю, вот ты называешься иудеем. Ну это же не ко мне, это же кому? Это фарисеям, правда? А я же не такой, меня Иисус спас, я уже все, это не ко мне. Что теперь получилось? То ты обманул сам себя. Ты взял этот кусок и убрал. Это же не к тебе. Фарисей это тот, кто был до Христа, а я-то спасен. Теология тебе говорит. И учение здесь некоторых церковных лидеров. Ну, вообще в церкви. Ты уже все. Ты новое творение. Тебе говорит кто-то в духе. Это не для тебя. А давайте я сегодня возьму это для меня. Для меня. Хорошо? Ну, может, кто-то из вас для себя возьмет. Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Вот это уже, да, вообще, ну, конкретно про меня. Да, успокаиваю, у меня есть Библия, я хвалюсь Богом и знаю волю Его. Какая воля Божия? Саша, воля Божия. Чтобы не погиб один из малых сих, правда? Мы знаем, я успокаиваю себя, я знаю волю Божию. И разумеешь лучше, научаешь из закона. Я разумею лучше, научаю из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Вот сейчас вы все слепые младенцы, и я знаю, как жить. Я вам сейчас расскажу. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? 22 стих. Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Ну давайте я буду это. Вот. Проповедуя не красть, крадешь. Я не краду. Ген, ты переводи. От десятину отдаю. Говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь. Я не прелюбодействую. Мне уже 80 лет, у меня уже все умерло. А я вам сейчас расскажу, что блуд – это плохая штука. Вы меня слушаете. А ты посмотрел куда-то, да, Влад? Вот все, ты грешный. Ты куда собрался? На улицу? Да ты очиститься тебе надо. сколько, лет 5. Давай. Я помню, один брат пришел в храм и говорит, в храм настоящий, это настоящая история. Мне бы спастись. А ему этот священник стоит здесь, в Израиле, в Хайфе. Ему сказали, иди в монастырь, тебе помогут. Он и приехал в монастырь, но не понял, что туда приехал. Приходит к священнику, он это, кладет эту шубу, это, причастие. Грешен ли ты, сын мой? Он, грешен. Раз. Ну, такое в церкви услышать. А в чем? Кайся. Он говорит, а в чем надо-то? Как? Ну, ты там убивал? Он говорит, да что я только не делал. Во всем каюсь. Он говорит, так ты еще и убийца. Он говорит, и наркоман, там, и там, да, и убийца себя. Там. Выйди вон. Месяц, говорит, отче наш, читай 3 раза в день. Потом придешь, думаешь. Он говорит, я же умру. Ну, выходи вон. То есть вот это вот тоже похоже на наше это. Грешен ты, Влад, посмотрел не туда. 5 лет, давай, в молитве за очищение своего сердца, потом я тебя возьму в бой. В Тель-Авив. Когда там подохнет человек 1000 уже, кого-нибудь захватим. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступление закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится где? У язычников. Опять. Господи, помилуй нас. На нас смотрят. Но язычники — это не Европа, друзья. Язычник – это человек, не знающий Господа. И вот когда мы приходим к людям, говорим, пойдем в церковь, они говорят, куда? Мы там 3 года уже в проломе, чтобы у нас была как семья. Он говорит, куда? Как семья? Да мне это, мне своей хватает. Ты мне еще хочешь одну? Хорошо, пойдем к нам, у нас 5 лет, мы очищаемся. И вы хотите меня в это же? Да я думаю, как бы через 3 дня пожить там, покушать хорошо. Пожить хочу. Я столько и так отдал дьяволу под хвост. И ты меня еще куда-то ведешь. А вот когда... Подходят 2 неверующих человека друг к другу и говорят, ты слышал, что там вон дом есть странный, не знаю, что там происходит, но люди на колясках въезжают, а выезжают без колясок. Да ладно, ну, да пойдем посмотрим, ну пойдем. Что с ними произойдет, когда они зайдут в такое собрание? Когда среди нас не будет лицемерной закваски, которая квасит нас всех, когда они зайдут и увидят, что вы истинные, что ты поругался с женой, и ты подошел и сказал, прости меня, родная, прости меня. Прости меня, сестра, что я тебя обидел. Прости меня, брат, что я желаю тебе лучшего, и я вижу, что ты не зашнуровал шнурки, сейчас упадешь. Я тебе скажу об этом. Саша, зашнуруй. Правда? Вот тогда люди и скажут, на самом деле у них Бог. Я вот этого хочу. Аминь. Но извините меня, что я задержал вас немножко. У каждого там есть дела и все такое. Этот интернет, телевизор, я не знаю, что там. Диван, отдохнуть. Но я видел среди вас, кто зажгется. И пусть она зажгется, и она пойдет дальше. Я рад, что брат Гена зажегся. Ему только надо сейчас поднимать это. Вы знаете, кстати, конференция называлась «Пусть твой огонь горит». Пусть огонь на жертве горит и не угасает, да? А там дальше, если читать, написано «И священник каждое утро подкладывал дрова и возносил жертву». То есть пусть у вас каждое утро, если ты на самом деле священник, а Писание говорит, что ты царственное священство через Христа Иисуса, тебе надо это делать. Правда? Ну все, спасибо. Всего хорошего.